что от нас требуется, я прекрасно знал. Прикрывать наших, когда те выскочат из норы, затем открыть огонь по проходу, забросать его гранатами, не позволяя противнику пройти, ну и далее нору взорвут, заперев жуков внутри, а все мы отправимся к аванпосту Корт. Во всяком случае, план был такой. Кучу я все-таки отправил к камням, за которыми прятался еще один охотник. Но, естественно, куча там никого и ничего не обнаружил. Теперь гадай, чертов жук куда-то снова спрятался, ждет подходящего момента для удара, просто сбежал или уполз куда-то раненый. Ну да хрен с ним. Из норы уже начали выбегать филины. Все они были запыхавшиеся, их броня была залита желтой жижей, видимо там, в норе, им пришлось повоевать. Вслед за пятеркой бойцов выскочил ротмистр Жданов, в руках которого был небольшой чемоданчик, а за ним Строгов и пара филинов. Те в руках несли. Я даже сначала не поверил в то, что вижу, но все же это было так, все они несли отрезанные человеческие головы. Едва только они вышли из норы, как швырнули головы на песок, бойцы тут же ощетинились оружием, взяли под контроль периметр, а Строгов повернулся к нам и рявкнул: «Огонь!» Я спохватился, направил оружие на нору, из которой доносился хруст и шелест, приближались жуки. «Огонь!» — повторил я, и вся наша МТГ дружно принялась палить по темному зеву туннеля. «Гранаты!» — заорал я, и все мы чуть ли не синхронно швырнули гранату туда же. Грохнуло, из туннеля наружу вылетела волна пыли и песка, а затем грохнуло еще раз. Это уже саперы подорвали ранее установленные заряды. «Ну, вот и все, отходим к аванпосту», — приказал Строгов, и в этот момент раздался гул. Мы закрутили головами, пытаясь найти его источник, но вскоре до меня, как и до остальных, дошло, что гул доносится из-под земли. «Это еще что такое?» — пробормотал Куча. «Уходим. Бегом, бегом», — заорал Строгов. Весь наш отряд развернулся и трусцой направился в обратный путь. Строгов оглянулся назад, на норы, и заорал снова: «Противник! МТГ Глаз 1, МТГ Синевер, прикрывайте!» Мы и еще пятеро бойцов резко остановились, повернулись к норам. Вот же черт! Передо мной открылась не самая приятная картина. Из всех нор, которых тут были десятки, на поверхности вылезали жуксы. Они перли не только из нор, тут и там песок поднимался, разлетался в сторону, и из новообразованного хода снова лезли жуксы. «Огонь! Огонь!» Мы и пятерка филинов открыли огонь, стреляли экономно, прицельно, стараясь, чтобы каждый выстрел попадал во врага. Ну а остальная часть отряда отошла вперед. «Глаз один, Синевер, отходите!» — раздался в наушниках голос Строгова, и мы тут же бросились вслед за отрядом со всех ног. К сожалению, бойцы Синевера оказались менее расторопными, ну и плюс им не повезло, что одна из нор оказалась довольно близко от них, и из ее темного зева на бойцов бросились пауки. Несколько секунд, и бойцов порвали в клочья. Никто ничего даже сделать не успел, слишком поздно был обнаружен противник, и бойцы даже подстрелить пару жуксов не успели, как те налетели и устроили резню. Нам, хвала небесам, повезло больше, мы бежали, а отряд, нас дожидающийся, палил из всех стволов, отсекая преследователей. А еще прямо на бегу я заметил, что лейтенант и ротмистр о чем-то спорят, причем очень живо, жестикулируя, даже забрала шлемов открыли, орали друг на друга. Разговор явно был не из приятных, лица обои были гневными, оба раскраснелись, и выражения у них были такие, что они друг на друга вот-вот готовы накинуться. Что там происходит? Чего они сцепились? Подойдя ближе, я понял, в чем дело. Ротмистр требовал вернуться к аванпосту, а Строгов орал, чтобы ротмистр прислал десантный бот, который заберет выживших и скачает данные с чипов погибших. Вот тут до меня дошло, зачем были отрезанные головы. Где-то читал, что жуксы чем-то покрывают стены своего улья, из-за чего туда не проходит сигнал. Соответственно, из чипов личностная матрица не будет передана на приемник, поэтому Строгов и отрезал, вытащил на поверхность головы бойцов. Тащить тела было сложно и долго, а оставь он их там, те не смогут возродиться в клон-телах. Вот, к слову, и нюансы полезли по поводу клонирования, а жить после смерти в новом теле ты можешь, но при условии, что не подох в норе жуксов, что корабль, который примет сигнал с твоего чипа, прилетит, что, да много еще чего может случиться, из-за чего ты нового клон-тела не дождешься. Но ближе к делу. Мне было дико интересно, почему ротмистр упирается, не хочет вызвать корабль прямо сюда. Но, естественно, интересоваться у него нельзя, я еще ни рожей, ни чином не вышел, чтобы такие вопросы офицеру задавать. А вот Строгов вышел. Ну, или считал, что вышел, и поэтому орал на Жданова, как полоумный. «Чего торчим? А чем спор?» — спросил я у ближайшего ко мне филина, когда мы добежали до отряда. «Ротмистр, сволочь!» — ответил тот громким шепотом. «Обещал вызвать корабль для эвакуации, а на самом деле вызвал беспилотник, чтобы груз передать. А мы своим пешкадралом должны до аванпоста добраться, и уже оттуда нас всех заберут. Охренительно! А ничего, что жуки на нас прут. Вот и стреляй! Хватит лясы точить!» — буркнул филин. «Я послушался!» Тоже развернулся к противнику, как все принялся отстреливать наступающих пауков. Благо их поток почему-то уменьшился. Атаковали они нас как-то лениво, что ли? Отходим. Послышался голос Строгова. На аванпост. Бегом. Я, присевший было на одно колено, вскочил, бросился бежать. Отставить. Послышался голос ротмистра Жданова. Остаемся на позиции, ждем прибытия дрона. Да ты. Строгов прямо-таки задохнулся от ярости. А в следующее мгновение лейтенант съездил ротмистру кулаком по морде. Тот рухнул на песок, как подкошенный, но оправился довольно быстро, вскочил на ноги и заорал на Строгова. «Да ты у меня рядовым пойдешь, сгною в мясе, да ты!» Свои угрозы он закончить не успел, так как песок под нами вдруг зашевелился, заходил, как во время землетрясения. «Это что еще за хрень?» — воскликнула выдра. «Филины, отступаем! Отставить! Блин, как же хреново!» Когда командиров двое, и совершенно непонятно, кого слушать. Лейтенант вроде как мой непосредственный командир, но ротмистр ведь руководит операцией, и он старший по званию. Глядите, что-то летит. Один из бойцов указывал пальцем куда-то в небо, и я, уставившись туда, через пару секунд заметил маленькую точку, падавшую с небес к планете. «Бот?» — с надеждой спросил Куча. «Дрон», — мрачно ответил я, включив зуммирование и разглядев приближающийся объект. «Всем оставаться на местах», — орал ротмистр. «Главное — отправить груз». «Ну, козел, ты мне еще за это ответишь», — заявил Строгов хоть и тихо, но мы все услышали его слова, а затем уже он приказал куда как громче. «МТГ, к бою, держать периметр». А меж тем под ногами уже не было твердой почвы, все ходило волнами, вздыбливалась, оседала. «Да что же это такое?» Ответ я получил буквально через несколько секунд. Метрах в пяти от нас вдруг появилась огромная яма, в которую с криком провалилось сразу несколько бойцов, а затем из ямы на поверхность выбралось самое настоящее чудище, которое я мгновенно узнал – танк. Почему-то больше всего мне это существо напоминало огромную блоху или шар на толстых лапах. Было в нем что-то от птра, однако танк был куда крупнее. Лапы существа напоминали кукурузный початок, хитин на них нарастал кусками, налезая друг на друга, а вот тело твари. На ее спине были всевозможные обломки, я узнал подбитый шутер, фюзеляж рапидуса, какие-то и вовсе непонятные куски, то ли обшивка корабля, то ли часть кузова проходца. И все эти обломки словно бы вросли в тело существа, образовав эдакий панцирь, пробить который будет той еще задачей. Я быстро оглянулся. Дрон, летящий за грузом ротмистра Жданова, был уже совсем недалеко. Но что делать с этой громадиной? Она же нас всех затопчет. В рассыпную, отвлекайте его, приказал Строгов. Огонь по танку. Огонь, и постоянно перемещайтесь. В кучу не сбиваться. Двигайте задницами или вам конец. Глава 33. Отход. Я совершенно без понятия, была ли у Строгова какая-то тактика, отработанная в других боях, или же он просто импровизировал, но как бы там ни было, а пока нам удавалось выжить, и танк нам ничего сделать не мог. Он поворачивался из стороны в стороны, топтался на месте, пытаясь выцелить или навестись на кого-то из бойцов, однако определиться с целью никак не мог, еще и хрюкал, хрипел каждый раз, когда ему прилетало, редкие пули находили щели в его броне, доставляли ему неудобства. Именно так, неудобства. Я был уверен, что существенного урона своей стрельбой мы ему не доставим, уж слишком здоровая была тварь и слишком прочный, толстый у нее хитин. Ну а удачные попадания для него не более, чем булавочные уколы. Даже пара гранат, удачно приземлившихся ему под брюхо, не принесли ощутимого эффекта. Разве что танк хрюкнул от взрывов чуть громче, чем обычно, но на этом все. Однако везение наше не могло продолжаться вечно. Двое бойцов, то ли забыв о том, что сказал Строгов, то ли просто расслабившись, сошлись вместе, присели на песок и принялись выцеливать у танка слабые места. Черт его знает, что творилось в их головах, В глаз решили убить этого здоровяка, что ли? Танк их заметил, развернулся и выстрелил длинным, как у ящерицы или лягушки, языком. Выстрел этот просто разрезал одного из бойцов напополам, а второму отрезал руку. Первый умер мгновенно, даже не успев осознать, что случилось, а вот второй вопил во все горло, пока танк не пульнул в него снова языком. Закончив страдания, крик резко оборвался. «Рассредоточиться! Рассредоточиться! Продолжать вести огонь!» Строгов надрывался в рацию, и это возымело эффект. Бойцы, видя, как танк лихо разделался с двумя их товарищами, было замерли, но тут же вновь начали движение. Танк, начавший выцеливать новых жертв, растерялся. Он повернулся вправо, повернулся влево. Однако мелкие и юркие противники постоянно перемещались, а он никак не мог выбрать, кого из них атаковать, кого выбрать целью. Но вскоре нашел. Подлетевший дрон застыл на уровне метра над землей, гостеприимно распахнул лючок, открыв внутренности грузового отсека. Жданов тут же побежал к нему, да только танк оказался быстрее, длинный язык твари выстрелил в сторону дрона. Пробить броню танк не смог, но зато на корпусе дрона появилась серьезных размеров вмятина, а сам он поскользил боком. «Прикрыть дрона, отвлечь противника», — орал Строгов, но напрасно. Танк вновь ударил своим длинным языком в дрона, хотя в этот раз скорее не ударил, а язык действовал, как кнут. Ударил сбоку, обмотался вокруг шарообразного дрона, и в следующую секунду язык, будто какой-нибудь удав, начал сжимать свою жертву. Мгновение, и дрон лопнул, как яйцо. Грохнул взрыв, отшвырнувший нескольких бойцов, находящихся поблизости, и Жданова, почти добежавшего до дрона, на песок. Досталось и танку, кусок его языка просто оторвало, и он, дергаясь из стороны в сторону, качаясь и завывая, телепал обрывком из стороны в сторону, словно пытался остудить, избавиться от раны. Осторожно, тварь трепала своим языком во все стороны, и один из бойцов таки попал под удар, ему отрезало ногу. Досталось и поднявшемуся Жданову, хоть он и получил лишь вскользь, этого хватило для того, чтобы вскрыло не только бронескаф, но и брюхо ротмистра. Жданов заорал благим матом, схватился за живот, из раны на котором сначала пошел пар, а затем появились и кишки. «Капрал, рядом со мной словно из ниоткуда появился Строгов. Хватай ротмистра с его вещичками и тащи в лагерь. Понял, все, головой отвечаешь. Пошел, пошел. Я даже слова вставить не успел, да и не надо было. Все и так понятно, лейтенант отвлекает чудище. Мы спасаем командира и ценный груз, ради которого все и было затеяно. МТГ, слушай команду. Ротмистра тащили мы вдвоем с кучей. Выдра, дед и чуха нас прикрывали. Я пытался было возразить Строгову, но тот просто даже слушать меня не стал. Вы знаете, что делать с танком. Знаете, как его отвлечь. Забирайте этого урода, он кивнул в сторону Жданова, и бегом отсюда. Для того, чтобы мы спокойно могли отойти с поля боя, Строгову пришлось пожертвовать еще двумя бойцами, они специально сошлись вместе с обратной от нас стороны, чтобы танк повернулся к нам задницей. Едва это случилось, мы с кучей, торчащие неподалеку от орущего благим матом ротмистра, подскочили к нему, схватили под руки и бегом поволокли прочь. Я еще и чемодан прихватил, как велел Строгов. Бегом, бегом. Подгонял нас лейтенант, вместе с остальными бойцами ведший огонь по танку. Капрал, если получится вызвать транспорт и убраться отсюда, не забудьте пролететь мимо и нас забрать. Я только кивнул, Строгов не питал надежд. Отряд не выживет, опросил он о том, чтобы бот собрал данные с чипов бойцов, чтобы в дальнейшем они могли очнуться в новых клон-телах. Что ж, это я могу сделать, это в моих силах. Мы бежали со всех ног. Помимо нашей МТГ Строгов отрядил с нами еще несколько бойцов, которые, чуть отстав от нас, то и дело отстреливались от идущих за нами по пятам жуксов. Худо-бедно у них получалось. Благо танк не бросился в погоню, иначе всем нам конец. Но радоваться или думать, что мы находимся в безопасности, не стоило. Чертовы пауки пытались обойти с флангов, взять нас в кольцо. Пока у них это не получалось, но за несколько минут мы потеряли двоих прикрывающих. Затем один из пауков в отчаянном броске добрался таки до чухи, когда тот был занят расстрелом жуксов. Тварь сдохла, но перед этим успела вцепиться в горло чухи жвалами. Чтобы бедолага не мучился, его добила выдра. Ну ничего, ничего. Главное, добраться до аванпоста, вызвать корабль, и далее всех убитых можно будет вернуть в строй. Главное, добраться. И какого черта мы должны бежать к Корду? Почему нельзя вызвать корабль сюда? Я, не останавливаясь, открыл интерфейс нейросети и попытался отправить запрос на эвакуацию. Невозможно отправить запрос, корабль вне досягаемости, прочитал я высветившееся перед глазами сообщение. Что? Почему? Где сраный корабль, который должен был нас прикрывать и забрать после выполнения задания? И ладно бы нас, но тут ведь контрразведчик со своей специальной миссией. Его что, тоже бросили? Куда делся корабль, черт подери? Пока я негодовал, потеряли еще одного бойца из прикрытия, а следом жуксы добрались до деда. Он совершенно выдохся, не мог бежать с тем же темпом, что и раньше, и толпа жуксов из 4-5 тварей добралась до него, повалила на землю и принялась рвать. «Стой!» – заорал я Куче, бросил тело ротмистра, который то ли вырубился, то ли сдох, на песок, схватился за свой дробовик и, открыв огонь, двинулся в сторону толпы жуксов, нависшей над всей еще живым, судя по отчаянным воплям, дедом. Выстрел. Один из жуксов, получив всю россыпь дроби, отлетел далеко в сторону. Выстрел. Две твари, закрывающие своими телами деда, взвыли, от них отлетели куски хитина, в стороны хлынула кровь. Выстрел. Паук, развернувшийся ко мне, намеревавшийся атаковать, получил точно промеж жвал, задергался, начал пятиться назад, издавая то ли шипение, то ли виск, а из его раскуроченной рожи фонтаном била желтая жижа. Выстрел, выстрел, выстрел. Попадания рвали плоть жуксов, отрывали им лапы, ломали хитин. Я не останавливался, продолжал палить и подходить все ближе, и вот, последний из жуксов был убит, но я опоздал. Даже одного взгляда на обезображенное тело деда было достаточно, чтобы понять, он мертв. Кураж, ему не помочь, уходим, заорал у меня за спиной Куча. Я же, все еще охваченный яростью, так просто отходить не хотел и всеми фибрами души желал мести, хотел отомстить чертовым жуксам. Дробовик тут же загрохотал снова, забрасывая дробью наступающих жуксов. Чертовы насекомые на всем скаку встречали свою смерть, на таком расстоянии дробовик скашивал их, как колоски пшеницы в поле, но они продолжали переть вперед с нечеловеческим упорством и отчаянием. Вместо только что подохших тварей приходили новые, только что истерзанная моими выстрелами туша жука падала на песок, и ее тут же втаптывали еще глубже следующие волны атакующих. Щелк. После очередного выстрела этот звук погребальным набатом прозвучал в моих ушах, но лишь на мгновение, а в следующее я уже схватил его, лежащую рядом с дедом, и вновь открыл огонь. Все же моя ярость схлынула, я вновь начал соображать ясно, и до меня дошло, что такими темпами я ничего не добьюсь. Даже если я перебью тут 1000 тварей, деду это не поможет, нужно уходить. Продолжая стрелять, я начал пятиться назад, а выдра и Куча меня поддержали, выбив наиболее ретивых жуксов. Я подбежал к Куче, рядом с которым валялся ротмистр, схватил контрразведчика под руку и потащил. Куча тут же подключился, схватив тело под вторую руку, и мы рванули вперед. До аванпоста Корт оставалось всего ничего. Эх, знал бы я, что такой желанный и такой близкий аванпост в сущности никак не решит мои проблемы. Более того, когда мы уже почти до него добрались, я потерял и остальных своих друзей, вся моя МТГ полегла на подходах к воротам, и если бы не гарнизон, пришел бы конец и мне, и Жданову, который уже, наконец, пришел в себя, стонал и что-то бормотал. Я выполнил задачу, смог добраться до цели, и не моя вина, что бот не смог прилететь за нами. И нет, о нас вовсе не забыли, как я тогда думал, просто на орбиту планеты прибыл один флот ВКС, краса и гордость человечества, лучшие корабли и элита космодесанта. Флот прибыл не в полном составе, в лучшем случае только треть кораблей смогла войти в систему и добралась до орбиты системы. Все корабли были здорово потрепаны, они прошли жаркий бой, а вместе с остатками первого флота к орбите планеты прибыла и армада жуксов, поставившая своей целью добить жалких человеков, умудрившихся от них сбежать. И прямо сейчас над нашими головами кипел бой не на жизнь, а на смерть. Именно поэтому нас не смогли забрать, и я не мог связаться с кораблем, который должен был обеспечить нашу эвакуацию. Просто корабля уже не существовало, его останки хаотично летали вокруг планеты, после того, как в звездолет ударила плазма жуксов. Аванпост Корт, его бойцы держали оборону изо всех сил, проклиная флотских и даже не догадываясь, что прямо над их головами идет еще более ожесточенное сражение. И именно от его исхода фактически зависели и наши жизни. Глава 34. Эвакуация. Вокруг творился самый настоящий ад, бойцы орали, грохотали выстрелы, то и дело раздавались взрывы гранат, которые космодесы бросали в толпы прущих на нас жуксов. Ко всему прочему и сами насекомые издавали стрекот, шипение, которые сливались в единую какофонию. В центре всего этого был я, вцепившийся в бормочущего всякий бред ротмистра. «Убей меня, убей!» — повторял он. Похоже, наивный надеялся, что так он не достанется жуксам, что просто сдохнет здесь и очухается уже в клон-капсуле на корабле. Да только где этот корабль, где вся поддержка? Попытки выйти на связь хоть с кем-то не увенчались успехом, и я просто отчаялся, прекратил орать в микрофон, надеясь хоть до кого-то докричаться. Мой взгляд просто скользил по округе, неосознанно вычленяя из общей схватки отдельных людей и тварей. Вон боец лупит из ивы, превращая ползущего к нему паука в фарш, вон Скорпий рвет уже погибшего десантника, вон через забор к нам лезут новые твари. Мои глаза опустились вниз, на ротмистра, лежащего у меня в ногах и бормотавшего что-то в бреду. Я скользнул по нему взглядом и вдруг уставился на левое запястье офицера. Встроенный в костюм приватник был включен, на экране светилась надпись «Канал СК-2». Это еще что? Что это за канал? Я схватил руку ротмистра, подключил его приватник к своему костюму, и тут же услышал голоса. «Правляйтесь к носовой части, в бой не вступать, проникнуть через аварийный шлюз, на мостике открыть огонь, эй, эй», — заорал я. «Меня слышно, боец, немедленно покинуть этот канал», — раздался спокойный голос. «Нам нужна помощь, немедленно», — продолжал орать я. «Повторяю, покинуть канал, иначе тебя ждут крупные. У меня раненый офицер 8 го флота на руках, мы выполняли специальное задание и...» «Звание, фамилия, ротмистр Жданов». Собеседник ничего не ответил, просто пропал из эфира на несколько секунд, показавшиеся мне целой вечностью. «Где вы находитесь?» Вдруг услышал я. «На планете. Аванпост Корт. Держим оборону, Гэдин, но долго держаться не сможем. Ваше звание и фамилия? Капрал Куражев, МТГ Глаз 1, приписан К. Достаточно. Груз с вами». Я непроизвольно покосился на чемоданчик, который попросту прицепил на пояс своего костюма, чтобы не потерять. «Так точно. Ждите корабль. Расчетное время 7 минут». «Понял, спасибо». С моих плеч будто камень рухнул, настолько все легко стало, а главное, происходящее вокруг резко обрело смысл. Такое ощущение, что мне даже сил прибавили последние слова человека с той стороны рации. Я моментально переключил рацию в циркулярный режим и заорал: «Бойцы, корабль уже летит, держать оборону, бей жуксов, юху-у-у», раздался чей-то крик. «Вали, тараканов», вторил ему еще один голос. Бойцы, услышав мои слова, тоже приободрились. Мы даже начали теснить жуксов. Если до этого момента их уже было предостаточно внутри аванпоста, то спустя всего несколько секунд мы смогли оттеснить их к стенам, а затем и вовсе выбить наружу. Бойцы тут же заняли позиции за лучеметами и принялись вести огонь. Быть может, просто толпа насекомых, наступающих на нас, начала иссякать, но я считал, что просто мы, вдохновленные тем, что скоро нас заберут, взяли себя в руки. Я бросил очередную винтовку на землю, выхватил пистолет, позаимствованный у ротмистра, и выпустил пулю за пулей в недобитого мной же паука. Тварь, будто споткнулась, уткнулась мордой в песок, а я рухнул на колени рядом с убитым бойцом ВКС, вырвал из его рук очередную иву и двумя короткими очередями накрыл еще одного жукса, ползущего ко мне. Повертев головой по сторонам, убедившись, что пока что опасности для меня нет, принялся вытягивать из подсумков на трупе запасные магазины к винтовке, а затем тут же сменил практически опустошенный в винтовке на новый. На все про все у меня ушло всего несколько секунд. Щелк, все, оружие в моих руках снова готово к бою. А вот и цель. Здоровенный Скорп почему-то побрезговал ближайшим к нему космодесом, мощным ударом клешни отправил его в полет, а затем чертова тварь бросилась на меня. Я попытался было достать его из ивы, но сообразив, что изведу весь боезапас и едва ли смогу прикончить чудище, сорвал с груди гранату, вдавил пальцем активатор и швырнул ее на песок, как раз под ноги бредущей ко мне твари. Граната сработала точно в тот момент, когда над ней был Скорпий. На секунду мне показалось, что ее взрыв никак не навредил жуксу, но лишь на секунду, а затем он просто плюхнулся на песок, из-под него в разные стороны начала расплываться желтая лужа. А еще я разглядел, что ему просто разворотило брюхо, все внутренности насекомого распластало вокруг него. Высоко над головой что-то натужно загудело. Проверять, что это такое, у меня не было ни времени, ни желания. Жуксов кругом полным полно, и отвлекаться на что-то, значит почти гарантированно сдохнуть. Ближайшему от меня пауку хватит пары секунд, чтобы подскочить ближе и вспороть мне брюхо. Что-то шарахнуло так, что я мигом рухнул на песок, обхватив голову руками. Сам не понимаю, почему и как это сделал, однако что-то соображать я начал, когда вокруг творился кромешный ад. Тонкие длинные линии летели откуда-то у меня из-за спины, втыкались в песок, в Жуксов, вызывая самые настоящие взрывы, заставляя из ниоткуда появляться стенам огня. Да что же это такое? Я наконец-то соизволил обернуться. Вот же черт, метрах в 10 у меня за спиной на высоте метров 5 завис метеорит, но не обычный, а переделанный. Иначе это я назвать не мог. Под его брюхом вместо обычного десантного отсека и аппарели была странная конструкция, словно бы площадка, подвешенная к кораблю, а на ней были установлены сразу 3 крупнокалиберные пушки, которые сейчас молотили по Жуксам. «Капрал Куражев, как слышите?» Раздалось у меня в наушниках. «Гарнизон аванпоста Корт, на связь. Капрал Куражев здесь», — отозвался я, спохватившись. «Немедленно доставить ротмистра Жданова и груз на корабль. Есть. И велите своим людям отступать, если не хотят остаться здесь. Понял». Выдохнул я и, переключившись на циркулярную связь, чтобы меня точно услышали все, кто выжил, во все горло заорал: «К боту! Все назад! Уходим! Уходим!» Меня услышали и, надо отдать должное опытным бойцам, вопреки моим ожиданиям, все не ломанулись, как стадо, к боту. Как раз наоборот, филины, не сговариваясь, организованно отступали, грамотно прикрывали друг друга, передвигались перебежками, небольшими группами. Будь на их месте новички, к примеру, мясо, наверняка ломанулись бы к боту все, причем толкаясь и даже затаптывая друг друга. Но не филины. Эти действовали слаженно и четко. Я, сообразивший, что от меня вообще тут ничего не требуется, мое вмешательство не нужно, схватил ротмистра Жданова и потащил его к боту. Даже просить о помощи никого не пришлось. Спустя буквально пару шагов я почувствовал, что тащить тушку офицера стало значительно легче. Я повернул голову и увидел, что один из филинов схватил костюм офицера и тащит его вместе со мной. Мы вдвоем втащили офицера на платформу и, не останавливаясь, добрались чуть ли не до пилотской кабины, откуда к нам выскочил второй пилот, держащий в руках бортовую аптечку. Он бросил быстрый взгляд на раненого, не стал нам задавать никаких вопросов, грохнул чемоданчик с медикаментами на пол, открыл его и принялся всаживать ротмистру один инъектор за другим. После введения третьего препарата ротмистр открыл глаза, обвел глазами пространство вокруг себя и хрипло спросил: «Где мы?» «На борту десантного бота», — ответил пилот, — «мы прилетели за вами. Взлетайте немедленно и сразу к флагману», — приказал Жданов. «Сейчас закончим эвакуацию гарнизона и...» «Немедленно», — прорычал ротмистр, — «летим к флагману». Пилот спорить не стал, вскочил и бросился к пилотской кабине. Я оглянулся, похоже, к этому моменту все оставшиеся в живых успели погрузиться в бот. Что ж, славно, а то приказ Жданова мне совершенно не понравился. Плевать он хотел на людей, для него главное. «Где чемодан?» — спросил он у меня. «Что, чемодан?» — повторил ротмистр. «Вот, у меня, дай сюда». Он схватился за свой драгоценный груз и дернул ручку так, что я чуть не завалился на него сверху. «Дайте отстегнуть хоть». Возмутился я, отщелкнул карабины, а ротмистр чуть ли не обнял свой кейс. «Ну и хрен с тобой, трясись над своим чемоданом». Я поднялся на ноги и направился в кабину пилотов. «Годин лейтенант», разглядев нашивки, обратился я к самому старшему из них. «Нужно пройти по направлению 1761. Там наших много полегло, нужно данные с чипов». «У меня приказ от вашего ротмистра», буркнул тот, «немедленно вернуться на флагман». «Но там же бойцы», опешил я от такого ответа, совершенно не ожидавший, что пилот откажется забрать данные с бойцов, храбро прикрывавших наш отход. «У меня приказ, капрал», — буркнул пилот. «Сам слышал, там полегла куча народа», — попытался спорить я. «Мы что, бросим их? Я ведь не прошу садиться, я прошу просто пролететь и...» «Капрал, этот груз нужно немедленно доставить на флагман», — заорал ротмистр, отлично слышавший. «О чем я говорю с пилотами, все остальное неважно». «Неважно», — рыкнул я, повернувшись к офицеру. «Филин и лейтенант пожертвовали собой, чтобы мы смогли добраться до аванпоста, чтобы вас вытащить. Собрать данные с чипов займет пару минут. Нам ничего не угрожает и... Филины, торчащие рядом и все слышавшие, волками глядели на ротмистра. В глазах каждого читалось и недоумение, и злость на офицера. Видимо, это произвело впечатление на ротмистра, так как он перестал орать свои дурацкие приказы и даже попытался оправдаться. Там могут быть жуки, которых Рой специально вывел для атаки воздушных целей. Мы не можем рисковать. Там пауки, скорпии и один танк, прервал я его, никаких других видов нет. Мы не можем рисковать, безапелляционно заявил ротмистр. Пилот, поднимайте бот на орбиту, летим к флагману. Я тяжело вздохнул. Мне хотелось просто взять пистолет и вышибить мозги ротмистру, а его тело сбросить вниз, вместе со сраным чемоданом, который он прижимал к себе, будто там все сбережения, собранные за всю его никчемную жизнь были. Ай, да пошло оно все. Я выхватил пистолет и наставил его на пилота. Ты чего творишь, придурок, заорал тот, глядя прямо в ствол. Направление 1761, процедил я, высота 10 метров. Глава 35. Военный преступник, лежащий на полу бота ротмистр прямо-таки сверлил меня яростным взглядом. Ты у меня под трибунал, полетишь в цитадель, и будешь там до скончания веков камень рубить. Я ты. Он прямо задыхался от ярости, но мне было совершенно плевать, я продолжал держать под прицелом пилота. Тогда ротмистр решил зайти иначе. Бойцы, арестовать предателя. Он тыкал на меня пальцем, орал, вот только никто из филинов даже не пошевелился. Ты слышишь меня, солдат? Заорал ротмистр ближайшему, но тот лишь покачал головой, похлопал себя рукой по шлему и развел руками. Связи нет, не слышу тебя. Ах вы, зарычал ротмистр и обвел взглядом бойцов вокруг себя. Вы все, выдохнул он с яростью, все, под трибунал. Направление 1761, повторил я пилоту, или я сейчас просто выброшу нахрен этого урода вниз. Я указал на ротмистра, а вместе с ним и его чемодан. Ротмистр заткнулся, уставился на меня. Будь у него сейчас оружие, он бы, я уверен в этом, изрешетил бы меня. Но оружия у него не было. Даже его табельный пистолет был в моих руках и глядел на пилота. Выполняю, бросив быстрый взгляд сначала на ротмистра, затем на бойцов, его окружающих, и, наконец, на меня, буркнул пилот. Я же немного расслабился. Данное строгову обещание выполнено, а главное, мои же друзья теперь очнутся в клон-капсулах. А все угрозы Жданова да пошел он. Если он готов просто так потерять кучу бойцов, то я, нет. Тем более не просто бойцов, а друзей, с которыми за последнее время я много чего прошел и горя хлебнул. Данные загружены, заявил пилот, новых чипов не обнаружено. Покажи список бойцов, приказал я. Он молча вывел на экран список, а я бегло пробежал по нему глазами. В первую очередь я искал своих друзей, затем проверил, сколько всего людей, а точнее их чипов, передали данные. Вроде сходится. Хорошо, сказал я, теперь можем улетать. Наш кораблик поднялся на орбиту, а затем начал сновать среди обломков, подбираясь к флагману. Что тут, черт возьми, произошло? Спросил я. Прибыл один и флот, ответил пилот, их здорово потрепало, да еще на хвосте притащили кучу кораблей и жуксов. Бой тут не шуточный был, да и сейчас он еще продолжается. И кто побеждает? Спросил я. Сам как думаешь, хмыкнул пилот, тут четыре наших армады, конечно же мы раздолбали жуксов, хотя, стоит признать, они нам тоже нападали. Именно тогда я и узнал обо всем, что произошло на орбите, в то время, пока мы добывали ценный груз для Жданова и возвращались к аванпосту, тщетно звали на помощь и требовали эвакуацию. Просто наш связанный корабль жуксы раздолбили чуть ли не в первую очередь, такое вот везение. А дальше всем стало не до нас. Тем не менее, мы выбрались, мы смылись и главное, выполнили задачу. Правда, мое собственное будущее теперь было покрыто мраком, и мне самому казалось, что ничего хорошего от него ждать не стоило. Я нисколько не сомневался, что моя проделка не останется незамеченной. Скорее всего, не только Жданов, но и пилот успел накатать рапорт, пока мы летели, и сбросить по сети. Я не ошибся. Едва только наш бот влетел в один из ангаров огромного корабля, являющегося флагманом то ли 4-го, то ли 5-го флота, едва только были открыты люки, как внутрь отсека ввалились бойцы в серых скафах с оружием наперевес. На их плечах были намалеваны белые щиты с гербом в виде весов. Ну понятно, военная полиция. Убрать оружие. Все на колени. Никому не двигаться. Влетевшие в бот бойцы начали орать как ненормальные. Руки за голову, не двигаться, не двигаться. Филины, да, собственно, как и любые боевые бригады, этих блюстителей порядка недолюбливали. Впрочем, как я знал, это уже была добрая традиция. Любого рода жандармов настоящие военные на нюх не переносили, причем в любые времена. Наши тоже не стали исключением. Даже более того, если космодесы всегда собачились с флотскими, то я знаю, что их могло объединить желание набить морду МП. Здесь флот и армия были едины. Вот и сейчас филины не то что не испугались направленных на них стволов, а как раз намеревались показать этим тыловым крысам, кто здесь хозяин, но я не позволил. Если начнется перестрелка, это мне никак не поможет, даже наоборот, навредит. А главное, в случае пострелюшек уже не я один пойду под трибунал, но и кто-то из филинов, так что, отставить, убрать оружие, приказал я. Знаю, что я совершенный новичок, который по воле случая оказался старшим по званию среди опытных и бывалых бойцов. Я не имел ни авторитета, ни признания среди них, но мой поступок, моя твердолобость, благодаря которой часть их товарищей, и главное, командир, смогут ожить в клон-капсулах, не прошли бесследно. Какое-никакое уважение я все же заслужил. Бойцы подчинились, опустили оружие, ну а полицай, точнее старший среди них, явно сообразивший, что если пытаться поставить на колени такую ораву космодесов, то можно здорово огрести, резко сменил тон. Мы ищем капрала Куражева. Где он? Никто из филинов не шевельнулся, будто вопроса не услышали, но я выступил вперед сам. Это я. Вынужден вас арестовать и припроводить в следственный изолятор. Немедленно сдайте оружие и отключите питание вашего бронескафандра. Я подчинился, протянул пистолет ротмистра рукояткой вперед, затем отключил питание на своем костюме, снял шлем. Полицаи помогли мне быстро разоблачиться, затем накинули на руки силовые наручники и повели прочь из бота. «Капрал!» – окликнули меня. Я повернулся и обнаружил, что все филины стоят по стойке смирно, приложив кулак к груди, отдавая мне честь. «Мы будем свидетелями на вашем деле», – сказал один из бойцов, и лейтенант, как только очнется, сразу обо всем узнает. «Спасибо», – кивнул я. «Вперед, парень!» – подтолкнул меня один из полицаев, и мы двинулись прочь, к выходу из ангара. Что ж, проведенная в изоляторе неделя была не из приятных, но, как ни смешно это звучит, далеко не самое худшее в моей жизни, бывало и тяжелее. Мне все же оказали медицинскую помощь. Ресурс регенерационной капсулы, как мне хотелось, тратить на меня не стали, обошлись медгелем и стимуляторами. Мне, конечно, стало лучше, но чертова рана долго заживала, периодически открывалась и кровоточила, ну а у стимуляторов имелись последствия. После их приема спустя несколько часов меня начинало ломать, рвать, я превращался в статую или просто вырубался. Такое впечатление, что на мне эскулапы проводили тесты новых препаратов. Ну да ладно, все равно я шел на поправку. На третий день у меня были посетители, моя МТГ в полном составе. Черт возьми, куча, выдра, дед. Обрадовался я, едва посетители появились перед моей камерой. «Как же я рад вас видеть!» «Мы тоже, брат!» — улыбнулся Куча. «Говорят, ты нас спас, угу!» «И за это загремел сюда!» — буркнула выдра. «Что вообще произошло?» Вкратце я пересказал им, что случилось. Меня не перебивали, не переспрашивали, выслушали от АДЯ, и когда я закончил, выдра лишь сокрушенно покачала головой. «Хреново это все!» «Перегнул ты палку, Кураж!» «А что мне оставалось делать?» Пожал я плечами. Ну точно не угрожать расправой офицеру 8-го флота, и уж тем более не шантажировать пилота, что выкинешь контрразведчика и его груз с корабля, заявил дед. Ну-ка, придумай мне хоть один другой способ, предложил я. Можно же было убедить Гатмистга, начал было дед. Нельзя, отрезал я, упрямый, как баран, уперся рогом и все. Ах ты ж блин, я шагнул к решетке и, совершенно забыв о ране, оперся на больную ногу, отчего болью прострелила по всему телу. «Ты чего, Кураж?» – испугалась выдра. «Что с тобой?» «Да жук с ногу продырявил». «И что, рану до сих пор не обработали?» «Обработали, но все еще беспокоит. Лучше калекой скакать, чем в могиле лежать», – выдал одну из своих нескончаемых поговорок Куча. «Боже!» – вздохнула выдра и закатила глаза, а затем со всей силы толкнула Кучу в плечо. «Ты можешь хоть иногда сдержаться и не выдать очередную свою хрень, да чего не так?» – обиделся тот. «Нормальная поговорка, и к месту, без комментариев, Вновь вздохнула выдра и повернулась ко мне. «Ладно, ты тут не кисни, держи хвост пистолетом. Сегодня в клон-центре оживят Филинов и с ними Строгова. Мы обязательно ему все расскажем. Да его не втягивайте, начал было я, но выдра меня перебила. Он сам втянется, ты за это не переживай». «Что? Почему?» «Филины всей бригадой взбунтовались, требуют твоего освобождения». «Всей бригадой?» – поразился я. «Ага, те, что с тобой летели, все остальным рассказали. И, как мне кажется, скоро не только филины бунтовать начнут, а остальным какая разница, космодесы своих не бросают, и уж тем более никто из них не хочет, чтобы их просто слили, как Жданов попытался сделать. Зря они все-таки», – покачал я головой, «как бы хуже не получилось». «Пока только лучше получается», — усмехнулся дед. «В каком смысле?» «Не понял я. Тебя в ЧГ еще собегались судить. Хотели по-тихому сбагдить то ли в мясо, то ли на шахты. Жданов в Гадикат газ на шахтах настаивал, но тут филины устроили кипишит гибунал над тобой перенесли. Короче, ты держись», — заявила выдра, «и знай, все ты сделал правильно, чтобы там кто ни говорил. Ну и не ссы, мы тебя не бросим. Главное, чтобы сами под пресс не попали», — буркнул я. «Если бы не ты, нас бы тут вообще не было», — заявил дед. «Так что, на следующий день я проснулся очень рано от криков, доносившихся из коридора. Спустя несколько секунд в соседнюю с моей камерой десяток полицаев затолкали троих космодесов, судя по нашивкам и стежей. «Уроды, блин, я вас достану», — орал один из стежей, здоровенный верзила. «Спокойно, Буч, спокойно», — пытался угомонить его товарищ. «Сейчас эти уроды отсюда выйдут, а там их наши встретят». Полицаи, громко матерясь, покинули помещение с камерами, а я не выдержал и окликнул новых соседей. «Эй, ребят, что вообще происходит? Ты еще кто?» Зло бросил названный Бутчем. Он оглядел меня и прошипел. «Что, мясо?» Напился и попался. «Нет», — ответил я, — «и я не мясо». «Да ну, что, тоже, что ли?» Пытался набить морду жандармам. «Нет», — хмыкнул я, пытался выбросить из бота контрразведчика. «Опа!» Поразился третий, доселе молчавший тяж. «Ты тот самый Кураж, что ли?» «Тот самый?» – переспросил я озадаченно. «Что значит тот самый? Я что, знаменитость?» Но вслух ответил. «Ну да, Кураж. О, братишка!» – внезапно расплылся в улыбке Буч. «Уважаю. Этих уродов в черных мундирах давно нужно было на место поставить, а то сливают нас, как мясо. Совсем охренели уже. Так что происходит?» – спросил я. «Бунтуем», — ответил Буч. «Сраные жандармы нас разогнать попытались, но мы им вломили минимум трое в регенерационные капсулы отправиться. Скорее в клон-центр», — хмыкнул один из стежей. «Тому, с дубинкой, ты череп проломил. Точняк, хе-хе», — кивнул Буч. «Ни хрена не понял, что там за замесы», — нахмурился я. Однако ответить мне не успели, двери вновь открылись, и появились трое жандармов, которые тащили очередного задержанного. Я его мгновенно узнал. О, блин, вот его я тут совершенно не ожидал увидеть. Глава 36. Итог. Гэддин лейтенант, я все еще не верил, что вижу перед собой Строгова. Он самый, усмехнулся тот. А вы тут как? Что, разведка? Тоже жандармом морду набил. Хохотнул тяж в соседней камере. Не жандармом, поправил Строгов, а черному мундиру. А во, контрразведчик схлопотал, поразился тяж. «Что, уже и они нас угоманивать прилетели?» «Не, я местному репу набил», — хмыкнул Строгов, как и обещал. Строгов повернулся ко мне и усмехнулся. «Твоему другу, ротмистру, с такими друзьями и врагов не надо», — буркнул я. «Тут согласен». «И что теперь?» — спросил я. «Ротмистр, судя по всему, мстительный. Если меня закрыли, то вас тем более. Не переживай за меня», — отмахнулся Строгов, «да и за себя тоже. Отпустит нас скоро». «Что-то не похоже», — не согласился я. «Отпустит», — уверенно протянул Строгов. «Все десантные бригады уже на уши поднялись. Скоро и на других кораблях узнают, что здесь произошло, и тогда. Не понимаю, как с этой мелочи такое разгорелось», — вздохнул я. «И ведь всего-то я хотел. Ты все правильно сделал», — перебил меня Строгов. «А что касается разгорелось, это все давно зрело. Всем осточертело, как черные мундиры обращаются с космодесами. Наш случай не первый, уже у всех накипело, а тут как раз нас хотели кинуть, и все завертелось с полтычка. Если все приняло такие обороты, то нас могут наказать показательно», предположил я. «Нет», покачал головой Строгов, «во всяком случае, с тобой точно никто ничего не сделает. А с вами, со мной, усмехнулся Строгов. И со мной ничего. Я уже подал рапорт на увольнение. Просто до этих упырей, Строгов кивнул в сторону, подразумевая жандармов, еще не дошло. Короче, я уже гражданский. Все, вуаля. Но ведь за то, что вы ударили офицера, поздно подавать жалобы, и трибунал мне не страшен, улыбнулся Строгов, выпнут меня с корабля на ближайшей станции, и всех делов. И куда вы? Спросил я. Да черт его знает, пожал он плечами, наймусь в какую-нибудь корпорацию. Надо подумать, уж точно не к уродам из Роботекс. Может, Гарден у них вроде спокойно. Арматих, предложил я, совсем забыл, что ты тут сидишь и ничего не знаешь, встрепенулся Строгов. Про первый флот в курсе же, что им здорово наваляли, спросил я. Да, слыхал. Значит, не слыхал, заявил Строгов. Первому флоту не просто наваляли, их, считай, уничтожили. Часть кораблей Жуксы и вовсе захватили. Все, что прибыло сюда, это лишь жалкие остатки, пытавшиеся сбежать от преследователей. Но здесь, на орбите, Жуксов ведь разгромили, удивился я. Разбили Жуксов, которые первый флот преследовали, уточнил Строгов. Да и то, тут от силы несколько эскадр было. Основные силы Жуков где-то там, ждут нас или готовятся к удару. По всему фронту проблемы начались, не только здесь. Вон, кстати, Арматиха больше нет. Нет, удивился я. Как это? Действительно, Арматих была крупнейшей корпорацией, и во времена корпоративных войн именно она могла играть первую скрипку. Да даже сейчас ее структура была столь обширной, количество планет было столь огромным, что корпорация Арматих могла бы смело назваться государством. Но этого ей, естественно, никто бы не позволил. Да ей и не надо было. Арматих плотно сотрудничала с ВКС и правительством ассоциации, занималась разработкой новейшего вооружения и, насколько я знаю, частично финансировалась из бюджета. И вот, Строгов говорит, что Арматиха не существует. Как это так? Штаб-квартиру корпорации атаковали чужие, уничтожили ее в считанные минуты, пояснил Строгов. Что ж, вместо ответов я получил новые вопросы. Штаб-квартира Арматих представляла собой огромную станцию, уничтожить которую или тем более захватить было крайне сложной задачей даже для ударного флота ВКС. Не уверен, что даже двух флотов хватило бы, чтобы справиться с подобной работенкой, но чужие справились. Ничего захватывать не стали и просто уничтожили сердце и мозг корпорации, попросту ее обезглавив. Да, это серьезный удар по человечеству. Короче говоря, в мире сейчас дела обстояли явно не в пользу людей. Арматих уничтожена, чужие наступают по всем фронтам, первый флот разбит, а тут еще и бунт назревает. Все же, имея уже полную картину происходящего, я понял, о чем говорил Строгов. Конечно же, руководство ВКС хочет как можно быстрее разобраться и урегулировать сложившуюся здесь ситуацию, ведь есть масса других проблем, которыми нужно заняться. Но вот как они собираются урегулировать, я, если честно, не представлял. Зато это представлял человек с усталыми, ярко-голубыми глазами, усталым лицом, одетый в черный мундир без всяких знаков отличия, к которому меня привели на допрос. Едва я вошел, мужчина поднял глаза и внимательно меня осмотрел, а затем опустил взгляд на стол, на котором лежал его приватник, на экране которого, готов поспорить, было мое дело. Капрал Леонид Куражев, МТГ Глаз 1, скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес человек. Так точно, ответил я. Ну, рассказывайте, предложил мужчина, глядя мне в глаза. Что именно? Как вы оказались в такой непростой ситуации? У вас все есть, я кивнул на приватник. Я хотел бы услышать ваше мнение, настаивал мужчина. Просто поговорим, честно и откровенно. Видите ли, Гадин, зовите меня Игорь Анатольевич, подсказал мужчина. Видите ли, Игорь Анатольевич, я в эту ситуацию попасть не стремился, и все, что сейчас происходит, мне нравится не больше, чем вам. А что происходит? Усмехнулся Игорь Анатольевич. Я знаю, что все недовольны происходящим, и чуть ли не бунт устроили. И это во время, когда нас теснят по всем фронтам, мы лишились поддержки сильного партнера, корпорации Арматих, дополнил меня Игорь Анатольевич. Слышали уже об этом? Слышал, кивнул я. Ну и что мне с вами делать? Вы угрожали офицеру 8-го флота, поставили под угрозу выполнение его задачи. Хоть представляете, насколько она была важна, важнее, чем жизни нескольких десятков опытных бойцов, может и сотни, и даже тысячи, спокойно ответил Игорь Анатольевич. «Со всем уважением», – заявил я, – «но ваш офицер неправильно оценил ситуацию. Его задача ничего не угрожала. Он осознанно бросил людей, которые его прикрывали и помогали выбраться. Более того, его миссия была выполнена только благодаря мне, а не ему. Если бы я не догадался воспользоваться его приватником и... Я в курсе, что и как вы сделали», – прервал меня Игорь Анатольевич. «Проблема не в этом, а в том, что вы нарушили практически все пункты кодекса ВКС, угрожали оружием старшему по званию, саботировали прямой приказ, неуместно рисковали». «Тут не соглашусь», – встрял я, – «никакого риска не было. Все, что требовалось, потратить несколько минут, пролететь над местом боя и собрать данные. А если бы там были жуксы, способные обстрелять бот, но их не было. Не было раньше, не было, когда мы пролетали над местом боя, не появились и потом. Вы сами как считаете, ротмистр поступил правильно? Обсуждать с вами решение ротмистра. Вы ведь предлагали поговорить откровенно, а теперь сами начинаете юлить». Вопреки моим ожиданиям, собеседник не рассердился. «Как раз наоборот. Я не поддерживаю решение ротмистра Жданова. Так и быть, скажу вам, за выполнение задачи он получил звание, награды, но в свете случившегося СБ начало расследования. Думаю, что ротмистр будет наказан. Вам от этого полегчает? Если он будет продолжать жертвовать бойцами, то нет, никому бы не пожелал оказаться у него в подчинении. Он использует людей как пушечное мясо, и если это делает он, то могут ведь и другие офицеры 8-го флота. Его поступок подрывает доверие ко всему 8-му флоту. С этим мы разберемся», – заверил меня Игорь Анатольевич. «Вопрос, что делать с вами? А что, есть варианты?» – удивился я. Игорь Анатольевич тяжело вздохнул. «Поймите», – заявил он, – «я в трудном положении. Наказать вас, значит сделать мучеником. И главное, назревающий бунт наберет обороты. Мне бы хотелось этого избежать, но и помиловать нельзя», – хмыкнул я. «Нельзя. Это прецедент, и он станет первым, за ним будут другие. Этого допустить мы тоже не можем. Так что, выпихните меня из ВКС», – Игорь Анатольевич постучал пальцами по столу. «За вас поручился один из наших перспективных курсантов. Его голос, конечно, особого веса не имеет, но...» Я удивился. «Какой еще курсант? А-а-а, понял. Конечно же, это Лис. Ну а кто еще может быть? Еще сержант Уоллис предоставил на вас характеристику, ваш координатор также замолвил слово, да и сам ваш послужной список. Простите, Гадин», — скромно пробормотал я, — «но какой еще послужной список? Я в ВКС без году неделю, и тем не менее, уже успели о себе заявить», — усмехнулся Игорь Анатольевич. «Уничтожили колосс, смогли прикрыть Спартана, удержать атаку жуксов, наконец, это операция ротмистра. Очень неплохо для новичка». Я пожал плечами, мол, как-то само получилось. «Значит, сделаем вот каким образом», — заявил Игорь Анатольевич, — «вы будете переведены». «Переведен? Куда?» — опешил я. «Прикрепим вас к когтям, а там посмотрим, как себя покажете». «Когтям?» — нахмурился я, силясь вспомнить, кто это такие, и вспомнил. Десантно-абордажная бригада 1-го флота. ВКС планирует ударить по жуксам, отбить захваченные у нас корабли и разгромить флот врага, сказал Игорь Анатольевич. «Сейчас спешно комплектуют абордажные бригады и создают новые. Говорю сразу, будет не сладко, но вы останетесь в ВКС. Или вы, как и лейтенант Строгов, хотите уйти в отставку?» Я задумался. Строгов много чего рассказал, пока мы с ним куковали в камере. Точнее, я много чего о нем узнал. К примеру, то, что еще полгода назад он был майором, однако все пошло под откос. Строгов был довольно упрямым и резким человеком и, в конце концов, нашла коса на камень, сцепился с кем-то из 8-го флота, из майоров полетел в капитаны, а затем уже и в лейтенанты. То, что Строгов подал в отставку, было логично и понятно. Его в конец все достало. «А что со мной? Этот Игорь Анатольевич вроде нормальный мужик. Но что если опять попаду на какого-нибудь Жданова или ему подобного? А хрен с ним, будь что будет». «Я согласен», — сказал я. «Вот и отлично», — кивнул Игорь Анатольевич. «Не хотелось бы потерять такого солдата. Уверен, вы еще сделаете карьеру». «Спасибо. Значит так, документы на перевод уже оформлены. Сейчас вас отпустят, и вы должны срочно направиться в ангар номер 8. Там вас уже ждет бот. Но мои вещи, их уже собрали, не переживайте». Игорь Анатольевич поднялся из-за стола и протянул мне руку. «Был рад знакомству и, надеюсь, еще увидимся. Надеюсь, При других обстоятельствах, хмыкнул я, бот, который должен был доставить меня к новому месту службы, стоял прямо в центре ангара, а рядом с ним переминались с ноги на ногу несколько человек, которых я мгновенно узнал, это же моя МТГ в полном составе. О, кураж, ну наконец-то, обрадовалась выдра, заметив меня. А вы что тут делаете? Спросил я. Как что? Нас переводят в первый флот, ответила она, вот, тебя ждем. Вам что, сказали, что меня тоже переводит? Удивился я. Ну, пару часов назад, сказали, что тебя переводит, как и нас, и сказали, чтобы мы собрали твои вещички и ждали в ангаре. В это время в десантном отсеке бота, стоящего возле нас, что-то загрохотало, а затем по аппарели спустился человек, закованный в пустотную броню космодесов. Броня эта была явно не чета нашим ШАП-4, тут уже скорее был полноценный экзокостюм с дополнительным бронированием, с кучей всяких гаджетов и примочек. Короче, игрушка, о которой только мечтать можно. Человек остановился на аппареле и оглядел нас. Ну что, Пихтура, все в сборе. Прогудел он через внешние динамики, не снимая шлема. Так точно, спохватился я. МТГ-Глаз-1 в полном сборе. К отправке готовы. Будь проще, парень. Прогудел боец. У нас служак не любит. Забирайтесь внутрь, сейчас взлетаем. И добро пожаловать в космодесы. Конец первой книги.